Глава 11. Судя по недоуменно вытянувшемуся лицу демона, тот не ожидал подобного поворота дел. Медленно отстранился, нахмурился, нервно поправил воротник, запустил пальцы в волосы и все это не сводя с меня озадаченного взгляда. Внутренне радуясь хоть и крохотной, но победе, я изображала невозмутимое ожидание, которое затягивалось. Корневан? Заодно припоминая властное поведение Ираиды, я искренне надеялась, что хоть капельку сейчас на нее похоже. Вы не расслышали вопроса? Где ваше личное дело? Его здесь нет, донеслось насмешливо со стороны дивана. Сей экземпляр не потрудился принести его в канцелярию в свое время. Да и нечего там нести, ни образования, ни опыта работы. Одна лишь протекция. «То есть фактически он здесь не работает?» Я возмущенно округлила глаза и сразу же пошла в наступление. «Тогда как вы смеете тратить мое время, предназначенное исключительно для проверки документов?» Наставила на отпрянувшего демона ручку и отчеканила. «Будьте любезны покинуть мой кабинет сейчас же и заберите это». Я брезгливо кивнула в сторону букета, принципиально представляя на его месте что-нибудь гадкое. «Да ты знаешь, кто мой дядя?» — зашипел Корневан, враз изменившись в лице и сжав пальцы, явно желая сделать это на моей шее. Маска холёного красавчика дала трещину, и из глубины злых глаз на меня глянуло нечто мерзкое. «Меня не интересуют ваши родственники, я здесь не за этим. И если вам больше нечего сказать по существу...» Я многозначительно покосилась на Самаэля, хотя позвоночник уже неприятно напрягся, в любой момент ожидая нападения униженного демона. «Ты еще пожалеешь», — прошипел брюнет и, резко спрыгнув со стола, выскочил из кабинета, естественно, не прихватив розы, но не забыв громко хлопнуть дверью. «Да-да, уже жалею. Жалею, что впустила. Интересно, а можно попросить мою бравую охрану, ту самую, которая сторожит дверь снаружи, не пропускать неадекватных личностей? Хотя о чем я? Тут каждый первый такой. Я даже за себя поручиться не могу, что уж об остальных говорить». С минуту внимательно осматривала букет, всерьез опасаясь к нему притрагиваться, а затем не поленилась спросить у вальяжно лежащего Самаэля. «Как думаете, розы можно брать руками?» «Можно. Прямой опасности нет, это обычные цветы». «Вот и отлично!» Букет отправился в мусорное ведро, а я вновь склонилась над документами, решив отвлечься от троицы падших и для разнообразия все-таки поработать. Уверена, я что-то упускаю, и это что-то вскоре обязательно сформулируется само, надо только ему не мешать. За следующий час я успела занести в базу еще с десяток дел, уделяя особое внимание должностным инструкциям, чтобы в случае повторения подобных провокаций знать, как поставить наглецов на место. Большим разнообразием документы не отличались, как и их владельцы — демоны и демоницы, развратники и блудницы, совратители, искусители, провокаторы и подстрекатели всех мастей. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что начинаю относиться к работе как к чему-то безличному и далекому. Меня уже не задевали формулировки, не возмущали должности, не раздражали зубодробительные имена и не вызывали негодования и подробности вынесенных благодарностей. Это просто работа. Ничего личного. Перерыв. Неожиданно рядом со мной брякнула кружка и моментально запахла свежезаваренным чаем с мятой. Печенье, пирожные. Благодарю. С трудом оторвавшись от изучения очередного документа, я сфокусировала взгляд на подошедшем ангеле и не удержалась от замечания, которое еще вчера крутилось на языке, и прозвучало это неожиданно очень мягко и искренне. «Вы просто душка». «Да, мне говорили», — небрежно кивнул Самаэль и вернулся к дивану, уже оттуда задумчиво добавив. «Редко, правда. Намного реже, чем иные слова. Чувствую, как растет неловкость, но при этом приоткрывается что-то очень личное», я осторожно уточнила. «Просто обычно у вас амплуа иное. Да и сами посудите. Сложно разглядеть за суровой внешностью крупного мужчины, одевающегося как байкер, заботливого и внимательного ангела. Да и должность свою берет, наверное. Меня выслушали с трудно распознаваемой ухмылкой, заставившей меня смутиться окончательно и даже, кажется, покраснеть. В итоге я поторопилась прикрыться кружкой и заесть неловкость маминым печеньем. Я уже почти допила чай, когда с дивана непривычно весело прозвучало. «Ольга Андреевна, я мало кого о чем-то прошу, но сейчас именно тот случай. Не говорите о своих догадках никому. Пусть эта тайна останется между нами. Хорошо?» Я удивленно вскинулась, а Самуэль, подмигнув, иронично добавил: «Не хочу портить себе репутацию. Не приведи мироздание, еще бояться перестанут. Нам ведь этого не надо». Показалось, что ангел откровенно надо мной потешается, но я предпочла согласиться, при этом приняв его игру в местами хорошего плохого парня. Наверное, все-таки скучно постоянно быть отморозком. «Договорились, Самаэль, я никому не скажу, какой вы на самом деле милый и добрый. А пока не поможете мне составить докладную, совсем о ней забыла». Конечно же, Самаэль мне помог, и вместе мы справились с этим в рекордные сроки. Я едва не забыла о служебном телефоне, но благодаря ангелу он пошел пунктом номер 6. До него я указала сумку, кошелек и его невеликое содержимое, в том числе несколько дисконтных карт, жакет, свой скромный телефон-раскладушку, которую можно было списать как раритет, да косметичку с помадой и тушью. Еще раз перечитала, убеждаясь, что ничего не забыла, и лишь после этого подписала. Докладную Самуэль порекомендовал написать на имя Астарота, причем отметил, что именно эту заверять у Ираиды Самсоновны совсем не обязательно. Так я и сделала, вместе со спутником отправившись прямо в кабинет к начальнику службы безопасности. «Ольга Андреевна, при нашем появлении демон проявил невиданную ловкость, выскользнув из замочного рабочего стола и в два счета оказавшись рядом. Как я рад вас видеть!» И снова, прежде чем я успела среагировать, завладел моей рукой, чтобы запечатлеть на ней страстный поцелуй, пронзивший меня массой неприятных ощущений. Наверное, я чересчур загордилась бескровной победой над наглецом Корневаном, решив, наконец, озвучить и Астароту свое видение ситуации, потому что ничем иным мою смелость оправдать было нельзя. «Добрый день. Не хочу показаться невежественной и неблагодарной ханжой, но не могли бы вы больше так не делать. Вполне достаточно будет обычного приветствия, без прикосновений и поцелуев». На мгновение демон озадаченно замер. Затем меня просканировали таким придирчивым взглядом, что стало откровенно неуютно, а под конец осмотра вкрадчиво поинтересовались: «Вам неприятно?» «Не поймите неправильно. Меньше всего я хотела обидеть СБшника и заиметь его в личных врагах, поэтому вновь решилась на правду, без прикрас и увиливаний. Мне приятны сами знаки внимания и ваше расположение, но не ощущения при прикосновении». «О!» — мужчина разом подобрался, и мне вновь достался чересчур пристальный взгляд. Он длился не больше 3 секунд, чтобы смениться добродушным смехом и извинением. «Прошу прощения, не хотел доставить вам неудобства, но почему вы не сказали сразу?» Мою натянутую улыбку поняли правильно и отечески пожурили. «Ну-ну, Ольга Андреевна, не стоит. Мы с вами взрослые люди. Если вас что-то угнетает и доставляет дискомфорт, говорите сразу, не таите». Заверив, что впредь так и буду поступать, я вручила темпераментному демону докладную, в ответ выслушав заверение, что служебный телефон мне восстановят уже к обеду, а компенсацию переведут на зарплатную карту учреждения не позднее вечера. «У меня нет карты». «Зайдите в бухгалтерию, уверена, она уже готова», — посоветовал Астарот и взглядом дал нам понять, что неплохо бы направиться туда прямо сейчас. Что мы и сделали, не забыв поблагодарить бойкого начальника за содействие. А в бухгалтерии за дверью с табличкой «Финансовая группа» я увидела их. Гоблинов. Естественно, узнала я это далеко не сразу. Сначала просто изумленно замерла в дверях, недоверчиво рассматривая невысоких худощавых существ с большими заостренными ушами и крючковатыми носами. Мужчины и женщины, одетые как обычные люди, но все как один карликового роста, сидели за рабочими столами и работали, кто с бумагами, кто за компьютером. Затем ближайший мужичок заметил нас, деловито поправил очки и не слишком приветливо поинтересовался. «Чем обязаны, господа?» Самуэль молчал, так что пришлось объясняться мне. «Здравствуйте, меня зовут Снежина Ольга Андреевна. Я...» «Да-да-да», — недовольно перебил меня мужчина, деловито пошуршал бумагами, что-то в них нашел и со знанием дела ткнул пальцем вглубь кабинета. «Вам туда». И мы отправились туда. Кабинет оказался очень большим. Пока шли, я насчитала не меньше 30 рабочих мест, и за каждым кто-то работал. Причем действительно работал. Шуршали бумаги, стучали клавиши, щелкали калькуляторы и шумели принтеры. Между собой низкорослые специалисты переговаривались в полголоса, решая проблемы в 2-3 слова, а все остальное время каждый занимался своим делом. Уверена, если мне предложат проверить этот отдел, я не найду здесь ни одного нарушения. «Госпожа Снежина, мы едва не прошли мимо пресловутого «туда», но нас вовремя остановили». «Да». Я замерла рядом со столом, который занимала весьма одиозная сотрудница. На вид даме было лет 50, об этом говорили морщины и постное выражение лица. Короткие темно-серые кудряшки лежали волосок к волоску, изумрудные тени на все верхнее веко подчеркивали выразительные болотно-зеленые глаза, на губах лежала коралловая помада. Созданный образ, дополненный крупными золотыми украшениями и канаречного цвета деловым костюмом с лазурным шейным платком, был настолько выразительным и ярким, что я улыбнулась против воли. «Опаздываем!» Тем временем недовольно поджала губы дамочка и постучала ярко-алым коготком по столу. «Мы ждали вас еще вчера». «Простите, не знала», — извинилась я, непроизвольно пожелав оправдаться. «Дела закрутилась». «Дела у нее», — высокомерно фыркнула канарейка. «Между прочим, у нас тоже дела». «По существу, пожалуйста», — подал голос Самаэль, своим ледяным тоном враз остудив воинственный пыл сотрудницы. «Мы торопимся». «Вот». В мою сторону подвинули бумаги, поверх которых лежала пластиковая зарплатная карта. «Распишитесь в получении, пин-код в конверте». Аванс 25-го, основная зарплата 5-го. Премии выплачиваются 7-го. Вопросы? Вопросов у меня не было, так что, быстренько расписавшись, я поторопилась на выход и лишь в коридоре тихо спросила. Это кто были? Гоблины. Самые скрупулезные, дотошные и усидчивые сотрудники финансовой сферы. А-а-а! И как я сама не догадалась? Нет, пора в архив. Сейчас только пообедаем и сразу в архив изучать энциклопедии. Время неумолимо близилось к главному дневному перерыву, но оставалось еще 15 минут, так что мы вернулись в кабинет. Коротая время, я изучила документы по карте и саму карту, оказавшуюся универсальной. То есть по ней можно было снять в любом банкомате мира, да еще и без комиссии. Ко всему прочему, карта автоматически привязывалась к номеру служебного телефона, так что можно было без труда отслеживать движение денежных средств. Осталось получить новый служебный телефон, что и случилось буквально за 5 минут до часа. «Добрый день!» Вежливо, но достаточно прохладно поприветствовал меня Нисворк, когда я крикнула «Войдите!» на стук. «Ваш телефон!» «Да, спасибо!» С исключительно научным интересом, рассматривая волчару, я мысленно прикидывала, демон ли передо мной или не очень. Мой интерес не остался незамеченным, и, положив гаджет на стол, мужчина вопросительно наклонил голову и слегка приподнял брови, отчего у меня возникла стойкая ассоциация с псом. Не может быть. Догадка показалась нелепой, но Нисворк смотрел так требовательно, что я немного скомканно объяснилась. «Простите за повышенный интерес, просто я только сегодня увидела гоблинов и...» «Вы ведь не демон?» «Полукровка», — сухо поправил меня мужчина, а когда я изумленно распахнула глаза и заинтересованно подалась вперед, с усмешкой добавил: «Мой отец — демон, мать из оборотней, и нет, я независим от лунных циклов и не питаюсь человечиной». Концовка, прозвучавшая достаточно грубо и с вызовом, меня озадачила. Странный он. Я ведь совсем не собиралась спрашивать об этом. У меня даже мыслей подобных не было. Но вы оборачиваетесь, волка, слегка смущаясь собственной наглости, но отмечая, что мужчина не торопится уходить и вроде не прочь поболтать, я задала новый и весьма провокационный вопрос. И как в этом случае обстоят дела с одеждой? Каждый раз снимаете ли она волшебным образом испаряется сама? На меня посмотрели. Странно посмотрели. Как на дуру, в общем. В этот момент я тоже поняла, что это уже перебор. Извините за бестактность. Я постаралась сгладить неловкую ситуацию. Это не мое дело, просто... Я замялась, а Несворк неожиданно понимающе хмыкнул. Благодаря демонической крови я могу оборачиваться прямо в одежде, и она от этого не страдает. Однако в повседневной жизни предпочитаю человеческий облик, в нем мне комфортнее. И неожиданно требовательно поинтересовался. «Вы выучили пароли?» «Нет», — ответила я раньше, чем успела прикусить язык. Сочно покраснела под недовольным взглядом айтишника и поторопилась клятвенно пообещать. «Я выучу, честно». «Я проконтролирую», — неожиданно вмешались с дивана, но после обеда. «Нис, не составишь нам компанию в Валенсии? У меня к тебе пара вопросов технического характера». Айтишник неожиданно согласился, и на обед мы отправились втроём. В отличие от Самаэля и Несворка, в технике я понимала потребительский минимум, поэтому, когда, сделав заказ, мужчины начали сыпать незнакомыми терминами, углубившись в беседу буквально с двух первых слов, я откинулась на спинку стула и начала разглядывать посетителей. Мы обедали в этом кафе всего третий раз, но уже сегодня чувствовались разительные перемены в поведении окружающих. Интерес сменился равнодушием, снисходительность — опаской, а презрение — гневом. Внезапно я встретилась взглядом с Корневаном, расположившимся в трех столиках от нас и сейчас небрежно ковыряющимся в десерте. Вот только, судя по ненавидящему взгляду, направленному четко на меня, десерт его волновал поскольку-постольку. Рядом с красавчиком сидели еще двое одинаковы с лица, причем, судя по кривым ухмылкам и косым взглядам, бросаемым в нашу сторону, разговор шел обо мне. А может, и что похуже. Что-то неудачное осело. Придется теперь вырабатывать в себе еще и избирательное зрение и отказываться видеть то, что неприятно. «Ольга Андреевна, а вы что думаете по этому поводу?» Мужчины зачем-то решили втянуть в свой разговор и меня. «О чем? Мне даже не пришлось изображать удивление, я не вникала в суть их беседы в принципе. Что вкуснее, желе или мусс?» Сморгнула, перевела недоуменный взгляд с невозмутимого Самаэля на бесстрастного Несворка, затем обратно. По более чем серьезным лицам мужчин поняла, что упустила что-то важное, и удивленно переспросила: «Желе или мусс?» «Да», — важно кивнул айтишник, словно ответ на этот вопрос имел мировое значение. «Считаю, что приготовленный по всем правилам мусс, взбитый до состояния невесомого облака, даст желе 100 очков форы. А уж если к нему добавить немного вина и шоколадной крошки...» «Категорически не согласен!» С небывалым задором воскликнул Самаэль, тем самым обратив на нас внимание близ сидящих столиков. Мужчины, позабыв обо мне, начали так яростно спорить, приводя все новые аргументы в защиту своего мнения, что мне осталось только сидеть и смотреть на этот цирк. Дожили. Ангел смерти и полудемон-полуволк спорят о десерте. Куда катится мир? К счастью, достаточно быстро принесли заказ, и на время спор утих, однако лишь на время. К моменту, когда мы практически синхронно подвинули к себе сладкое, на меня требовательно уставились две пары глаз. Одни слепые и настойчивые, а вторые чересчур звериные и настойчивые. Аппетит пропал напрочь. «Ольга Андреевна?» Хрипотца в голосе Несворка в эту секунду показалась мне угрожающей, а подвинутый в мою сторону десерт — предложением, от которого невозможно отказаться. «Так каково ваше мнение? Кстати, попробуйте, это мусс. В нем все то, о чем я говорил. Ягодный сок, немного персикового пюре, сухое вино со склона Шате де Монтегре, 1874 года и, конечно же, горький шоколад. А затем желе. В мою сторону пополз десерт Самоэля. Клубника, ананасы, свежевыжатый апельсиновый сок и все это лишь в натуральном агар-агаре без единого консерванта. «Вы уверены, что мое мнение вас интересует?» Я попыталась отказаться от высокой чести, но настойчивые взгляды мужчин дали понять, что попытка не удалась. Но ведь оно будет отражать лишь мой вкус. «Ничего страшного», — настойчиво улыбнулся Нисворк, и я поняла, что дело еще хуже, чем мне казалось. «Вы, главное, попробуйте». «Да, попробуйте», — поддакнул ему Самоэль, еще на пару сантиметров пододвигая ко мне свою креманку. «Станьте нашим судьей». Садисты. Расклад мне стал ясен сразу. Если посмею выбрать что-то одно, то навсегда оскорблю второго. Но вот ведь в чем незадача. Я не хотела обижать своими предпочтениями ни Самоэля, ни Нисворка. Да и вообще, если уж на то пошло, то я любила пирожные с заварным кремом. Скорбно вздыхая, но при этом лихорадочно ища выход из этой непростой ситуации, я начала дегустировать оба десерта по очереди. Ложечка мусса, вторая — желе. Не торопилась, смакуя каждый грамм в поисках преимуществ и недостатков. Но чем дольше ела, тем сильнее понимала, что сделать выбор невозможно. Оба десерта были вкусны до умопомрачения. И вот, наконец, показались донышки креманок, и я с сожалением отложила ложечку, стараясь не смотреть на мужчин, не сводящих с меня требовательных взглядов. «Знаете...» Я задумчиво облизнула губы, а затем слегка прикусила нижнюю, сложила бровки домиком, задумчиво постучала пальцем по щеке и, в конце концов, выдала. Я не раз пробовала. На меня уставились так возмущенно, словно я только что удавила их любимую балонку, а меня разобрал смех. «Нет, правда, сидят два взрослых мужика и заставляют меня выбрать лучший десерт». Я тут из кожи вон лезу, чтобы не оскорбить их нежные чувства, а они еще и недовольны. Что ж, нахмурился ангел, переплетая пальцы и ставя локти на стол. Значит, закажем еще. Ой, давайте в следующий раз. Мне моментально подурнело, стоило только представить, что меня будут кормить, пока не признаюсь в предпочтении чего-то одного. Я наелась. Жаль, скорбно прокомментировал ситуацию Нисворк, а затем абсолютно серьезно уточнил. «Тогда в понедельник?» Не понимая, шутят надо мной или все таки тонко издеваются, я слегка прищурилась, пытаясь по невозмутимому виду волчары понять истинное положение дел, но мне это не удалось. «Да, увидимся», — решил Самоэль за нас обоих, и айтишник, кивнув на прощание, ушел, оставив нас одних. Ангел же, словно так и надо, пододвинул к себе мой десерт, от которого пришлось отказаться по причине переедания, и запустил в него ложку. «Ольга Андреевна, и все таки вы были с нами нечестны. В тоне собеседника я не расслышала осуждения. Скорее, это были мысли вслух. Почему?» «Потому что я не судья. В отличие от Самоэля, я была слегка раздражена. Зачем вы это вообще затеяли?» «Почему нет? Зато вы отвлеклись», — беспечно пожал плечами мужчина, в который раз озадачив своей логикой. «Вы слишком напряжены, вам нужно чаще себя баловать». «Неужели? И сейчас я услышу, как именно?»